Его Величество натурально не мог одобрить такое безобразное нарушение порядка в общественном месте. Более того, в его августейшем присутствии. Но, будучи молод, пылок и весьма склонен к рыцарским утехам, четвертый наш Филипп в глубине души, быть может, и самому себе в этом не признаваясь, одобрил, что его подданные внезапно решили показать свою отвагу знатным чужестранным гостям, соотечественниками которых им, нам, то есть, рано или поздно придется сойтись на поле битвы. Кроме того, человек, сражавшийся один против пятерых и проявивший такую отчаянную, просто неслыханную храбрость, постепенно сумел снискать себе симпатии публики и исторгнуть горестные «ай» из груди дам, волновавшихся за его судьбу. Рассказывают, что в душе нашего государя происходила борьба, так сказать, долго и чувство, уважение к протоколу и страсти к турнирам. А потому он медлил, не приказывая начальнику стражи прекратить свалку. И в тот самый миг, когда король наконец открыл рот, дабы отдать соответствующее распоряжение, подлежащее немедленному исполнению, ко всеобщему изумлению, в драку ввязался, причем чрезвычайно вовремя, Дон Франциско де Кеведо, личность при дворе хорошо известная. Однако главное изумление было впереди. Поэт, как мы помним, спеша на выручку Калатристе, выкрикнул его имя, и король буквально оторопел, заметив, как переглянулись высокие гости. «Оу, Калатристе!» — по-юношески звонко воскликнул Карл Стюарт с неподражаемым британским выговором. Высунувшись из-за барьера ложи, он с живейшим любопытством оглядел происходящее, потом снова обернулся к Бекингему, потом бросил взгляд на Филиппа. За те несколько дней, что наследник английского престола провел в Мадриде, он успел выучить несколько слов по-испански, а потому и обратился к нашему королю на его родном языке. «Ваше величество, извинит меня. Я обязан этому человеку жизнью». Вслед за этим, с величайшим хладнокровием, так, словно находился в одной из гостиных Сент-Джеймского дворца, он снял шпагу, натянул перчатки, обнажил шпагу и взглянул на Бекингема, сказавший только «Стени!» и ринулся вниз по ступеням, за ним Бекингем со шпагой наголо. И Филипп IV, потеряв дар речи, не знал, что делать. Задержать ли их или не вмешиваться в происходящее. Так что, покуда он раздумывал, англичане внизу уже вступили в бой, достойный занесения на скрижали. Когда потрясенная публика увидела принца Уэльского и герцога Бекингема, отважно пришедших на помощь Диего Алатристе и дону Франциско де Кеведо, ложи, партер, боковые скамьи и амфитеатр взорвались громом рукоплесканий и восторженными криками. Тут, наконец, его величество вышел из столбняка, встал и, обратясь к своей свите, повелел немедленно прекратить это безобразие и швырнул на пол перчатку. Надо же знать, с кем дело имеешь. Столь резкое движение, произведенное человеком, который за 44 года своего царствования ни разу на людях не изменился в лице, бровью не поведет даже при получении самых неожиданных и неприятных вестей, показывает, что в тот день державный властелин полумира был очень крепко сбит с панталыку.